Глава 9. Для первого похода в миры демиургов я выбрал одно из помещений в подземном дворце. Посторонних здесь нет, и я прикрыт надежной защитой. Значит, никто не станет мешать и не сможет за мной следить. А еще комната, в которой я расположился, находилась в самом дальнем коридоре. И если что-то пойдет не так, всегда можно отступить и завалить проход. Выскочить успею при любом раскладе, телепорт всегда со мной, а в центре дворца — роботы-охранники, арсенал и Вита с мощными артефактами. В общем, я готов к новым свершениям и даже успел переодеться в брезентовую горку, под которой наплечная кобура с пистолетом, а на ногах у меня отличные армейские ботинки с высоким берцем. Активатор уже собран, и рядом с ним на полке 4 черепа. Можно начинать». Но я не торопился и, расположившись в удобном кресле, в очередной раз просматривал свои записи, которые делал в блокноте с тех пор, как узнал о смертных демиургах, сотворенных ими мирах и возможности их посещать. Заметок много, они разбросаны по страницам хаотично и без какой-либо системы. Но для меня это не проблема, мозг привычно обрабатывал информацию и сводил ее в единый реестр фактов. «Активатор предназначен для одного человека». Время в мирах демиургов течет по-разному, как правило, гораздо быстрее, чем в нашей реальности. Среднее значение — в 10 раз. Миры демиургов подобны детям. Они до конца не сформировались и постоянно растут, видоизменяются и расширяются. Обычно этот процесс замедляется, а иногда и полностью останавливается, когда происходит вмешательство из основной реальности. Активатор свободно пропускает артефакты и вещи, которые соприкасаются с телом путешественника. Смерть в мирах демиургов равнозначна гибели в основной реальности. Во время первого входа в новый мир будет возможность выбрать стартовую точку и время. Возвращение в реальность в обязательном порядке из точки старта. Все предметы и люди в мирах демиургов настоящие на 100%. Способа вытащить живых разумных существ в нашу реальность нет, а все остальное переносится без проблем. Покинуть мир демиурга можно в любое время, однако на подготовку активатора, который будет вызван мысленным приказом, необходимо время. Обычно это 2 минуты, за которые активатор должен накопить необходимый энергетический заряд для безопасного перехода пользователя. Стоп! Я захлопнул блокнот с записями и положил его на стол рядом с креслом. Все это мне уже давно известно, и то, что я делаю, является ничем иным, как оттягиванием времени. Нельзя сомневаться. Пора действовать. Тем более все готово, и мои женщины знают, чем я стану заниматься. Поэтому они прикроют меня, если я буду долго отсутствовать. «Вставай, Райнер!» — отдал я сам себе приказ и резко поднялся. «Артефакты при мне и в подпространственном хранилище все, что может мне пригодиться». Теперь необходимо сделать первый шаг и выбрать череп. С кого начнем? Самый простой вариант — Валентин Безладнов. Именно он создатель идеи о Земле 23 века, которая пережила апокалипсис. И хотя сам автор по этой теме написал только 2 книги, позже она разрослась до серии в добрую 100 томов. Герои, как правило, стандартные крутые парни, которые бродят по развалинам цивилизованного мира и постоянно влипают в опасные ситуации, сражаются с мутантами и зомби, бандитами и мистическими существами, собирают трофеи и даже иногда путешествуют в ближнем космосе, где посещают орбитальные станции. Вряд ли там я столкнусь с противником, который будет мне по-настоящему опасен. Поэтому для разведывательного рейда такой вариант вполне подойдет. Примерно так я думал еще вчера. А сегодня свое мнение изменил и решил довериться чутью. Прикрыв глаза, я посмотрел на черепа истинным зрением. Вдруг это поможет сделать выбор. И я не ошибся. Череп Безладного был окружен еле заметным фиолетовым свечением, и прикасаться к нему не хотелось. Ощущение такое, что это какое-то клеймо неудачника. И если сейчас взять его в руки, возможно, неудача, словно заразная болячка, пристанет и ко мне». «Понимаю, что это невозможно. Хотя бы потому, что я уже пережил смерть, и на меня проклятия не действуют. Это факт, проверенный во время карательных рейдов по приказу Сигмунда. Ведь кто меня только не пытался проклясть за жестокие действия. И ничего. С меня как с гуся вода. Люди рядом от подобного замертво падали, а я шел дальше. Однако использовать череп Безладного пока не стану. А что с остальными? Череп Ван Кэтяна окружен золотистым свечением. а японские — серебристым, зеленоватым оттенком. Негатива от них нет. Можно брать любой, и, пожалуй, начну с китайца. Почему именно с него? Он самый известный и популярный автор из всех. У него наиболее продуманный мир и больше всего продолжателей, подражателей и плагиаторов. Основная серия Ван Кэцяна носит название «Пять материков» и описывает планету, которая, как и реальная Земля, разделена на государства. Есть несколько рас хуманов и много империй, королевств и княжеств, которые постоянно враждуют и ведут между собой войны. Однако главная сила — секты культиваторов, выше которых только боги. Первый том «Пяти материков» Ван Кэцян написал 20 лет назад, когда интернет уже начал активно раскидывать свои щупальца по земле. И основное описание касалось именно китайцев. Однако тема зацепила немало иностранцев и понеслось. Сначала пара американских школьников написала несколько фанфиков, потом подключились европейцы, а за ними подтянулись и россияне. При этом следует понимать, что когда я говорю про популярность, это не касается всеобщей известности. Спроси условного Джона Смита, фермера из Оклахомы, что он знает про мангу, дунхуа, аниме, культивацию Ван Кэцяна, он просто пожмет плечами и пойдет дальше. А русский Иван Иванович Иванов, трудяга из колхоза 40 лет без урожая, вообще подумает, что ты ругаешься матом на иностранном языке и пошлет тебя куда подальше. Так что популярность относительная. Но даже так, количество читателей и ценителей творчества любого более-менее известного писателя на Земле 21 века в разы больше, чем у Пушкина, Лермонтова, Форсайта, Диккенса или Бальзака при их жизни, до того, как они стали признанными классиками. Хотя бы потому, что людей на планете гораздо больше, и есть возможность получать практически любую информацию, читать и смотреть новинки в онлайн-режиме, а границы между государствами уже не такие непробиваемые, как раньше». Ладно, чего-то я отвлекся. Созданный Ван Кэцяном мир наверняка существует, и туда можно попасть. Но перед тем, как положить его череп на активатор, необходимо определиться, в каком месте я хочу оказаться, в какое время, чего я добиваюсь и что из этого пространства вытащить ценного. При этом я понимаю, что многое будет решаться по ходу дела, в движении, но какие-то предварительные планы у меня быть должны. Итак, чего же я хочу? Ответ простой. Я намерен стать сильнее и добыть редкие артефакты, предметы и зелья, которые помогут мне развить таланты и побеждать врагов. Где я хочу оказаться? Самый идеальный вариант в том сегменте, который описан последователями Ван Кэцяна из России. Все-таки славянские морды лица лично мне видеть гораздо комфортнее, чем китайские, да и с языком проще. Я после смерти стал понимать любое наречие, но пусть люди вокруг говорят по-русски, так мне комфортней». А что со временем старта моего путешествия? Вопрос кажется простым, но это не так. Если верить дневнику богини Лафины, в новый мир проще всего войти в момент начального ключевого события, и у Ван Кэцяна таким стал побег юного слабого принца Линьхао от наемных убийц. После чего он попал в тайную пещеру предков, получил секретные знания, сгинувшие во тьме тысячелетий империи, и понеслось. Слабак в один момент стал непобедимым крутышом и, преодолевая многочисленные опасности, начал валить врагов направо и налево, без всякой жалости. Прям как я в юности. Но чем больше он их убивал, тем больше появлялось новых. Прикончил подлого члена секты, а за него заступился старший ученик. Разобрался с ним, а на горизонте наставник. Прибил эту сволочь, и сразу нарисовался учитель. А тут еще враги империи, мятежные кланы и тайный орден убийц. Поэтому герою приходилось постоянно развиваться и тренироваться, повышать уровни культивации и добывать боевые артефакты, применять убойные техники и качать своего питомца, питона по имени Фен. Хотя это пока не важно. Что с моментом входа в мир? Как ни крути, начинать, наверное, придется с самого начала. Герою Ван Кэцяна, который будет на другом материке, помогать или мешать не надо, а вот двигаться параллельно ему, как мне кажется, отличная идея. Вот и все, с основными моментами определился. Подхватив череп китайского демиурга, я подошел к активатору и положил ношу в углубление по центру артефакта. Пару минут ничего не происходило. Но волноваться и торопиться не стоило, так и должно быть. А затем активатор вспыхнул разноцветными огнями, погас и стал издавать негромкое ровное гудение. Я встал на артефакт. Определяя мои параметры, он меня просканировал. После чего перед лицом возник полупрозрачный экран, который обозначил 6 изображений планеты, вид из космоса. Понятно, это миры Кэтсяна. 3 изображения выглядели тускло, еще 2 со средним качеством. И еще 1 с четкой графикой. Судя по всему, это мир 5 материков, и я прикоснулся к изображению указательным пальцем. Не владею информацией, кто делал активатор, этот секрет известен только Энги с его приближенными, избежавшей богини, которая, если смотреть по факту, подставила Сигмунда Теневика и стравила бывшего мужа с гораздо более сильным противником. Однако управление оказалось простым и удобным. Изображение планеты, которую я выбрал, увеличилось и заняло почти весь экран, а сбоку от него появились данные на языке, который сильно похож на английский. Текст небольшой. «Мир 5 материков». Создатель Ван Кэтсян. Далее сенсорные кнопки «Продолжить работу», «Просмотреть дополнительные данные» и «Отмена». Конечно же, я сначала просмотрел данные, однако ничего по-настоящему важного не узнал. Физические характеристики планеты, вроде состава атмосферы, средних температур, экваториальных и полярных радиусов, площади поверхности, массы и объема. Для меня все это не важно. Гораздо интереснее было бы узнать о местных богах, которые не так сильны, как их коллеги из нашей реальности, ибо относительно недавно себя осознали и ограничены в своей мощи. Или об энергопотоках мира, про политическую ситуацию в государствах и географию с подробным описанием ключевых локаций. Но чего не было, того не было. Тяжело вздохнув, я вернулся в основное меню и нажал на кнопку «Продолжение работы». Изображение планеты стало крутиться, и на поверхности появились яркие точки. Ткнув в одну на третьем материке, которую европейские и российские продолжатели творчества Ван Кэтсяна назвали «Эразия», я обнаружил всплывшее поверх картинки сообщение. «Внимание! Вы готовы совершить переход в точку номер 48?» «Да?» «Нет?» «Сомневаться поздно. Если решил, делай». Я кинул взгляд на стену, где висели часы, и засек время, а потом подтвердил переход, и спустя мгновение, не испытав никаких негативных ощущений, оказался в руинах каменной крепости. Итак, я в новом мире, о существовании которого никто посторонний не знает. Возможно, кто-то из читателей Ван Кэтсяна и его последователей, погружаясь в повествование о 5 материках, мечтает здесь оказаться. Однако не судьба. Ну а что касательно меня, то я собой доволен. Не обманула Лафина, старая кошулка. Работает активатор, и теперь я могу эксплуатировать целую планету. Вперед! Навстречу приключениям! Оставив в крепости метку телепорта, я покинул развалины и стал сканировать местность. Ничего опасного или подозрительного не обнаружил. На высоком холме — руины, которые я только что покинул, и откуда вернусь домой — а невдалеке пустынный каменный тракт. Кругом много зелени, и в небе парят птицы. Черт возьми! Да этот мир действительно ничем не отличался от настоящего. Спустя 10 минут, двигаясь средним прогулочным шагом, я оказался на тракте. Рядом развилка и столб указателя. Я подошел к нему и обнаружил на нем 3 заостренные доски с надписями, которые указывали направление. Буквы русские, без закосов под старину. Если верить надписям, с этого места я мог отправиться в Мещерск, Переяславск и Менск. Однако расстояние до этих населенных пунктов не указано. Вот окажись на моем месте российский автор, который написал фанфик по 5 материкам, к слову, один из многих, он бы знал, куда идти. А я эти дополнения к основному повествованию даже не читал. Просматривал некоторые, но в текст не углублялся. Решил, что обойдусь без этого, а теперь стоял и ломал голову над тем, куда лучше всего направиться. Целую минуту на это потратил, но так и не определился. Поэтому присел на покрытый густым мхом камень под указателем, извлек из-под пространства сигарету и закурил. Эх, хорошо. Тихо и спокойно. Теплое солнце пригревает прикрытую горкой спину. Никуда не надо спешить, и я в самом благодушном настроении. Но через пару минут мой сканер подал сигнал, что к развилке довольно быстро приближается группа всадников. Смущать аборигенов сигареты не стал, затушил ее и вдавил в грунт, а затем поднялся и вышел к обочине. Внешность при этом менять не стал, Как выглядел на 19 лет после крайней модернизации организма, таким и остался — Райнером Северином. Местные жители себя ждать не заставили. Вскоре со стороны Менска появилось 6 конников. Внешние люди как люди и лица европейские, молодые, не старше 25 лет и безбородые. А вот одежда немного странная, даже на условно-древнерусскую не похожа. Все аборигены в штанах и однотонных темно-синих халатах, которые перетянуты широкими кожаными ремнями, из обуви — сапоги, а головы прикрыты тюбетейками. Хотя нет, это, скорее всего, тафья. А еще у каждого на боку шашка или сабля, и у них имелись защитные талисманы, кстати, судя по моему опыту, очень даже неплохие. Завидев меня, всадники притормозили, кони перестали рысить и перешли на шаг. А когда расстояние между нами сократилось до 10 метров, вперед вырвался один, гикнул, ударил коня стременами по бокам и сходу направил животное на меня. Наверное, он думал, что сможет конем сбить меня с ног, вот только я подобного к себе отношения терпеть не стал. В последний момент уклонился и, слегка подпрыгнув, открытой ладонью приложил всадника в бок и выбил его из седла. Наглец, пролетев несколько метров, упал на противоположную обочину и покатился в кусты, а его конь остановился и замер на месте. Остальные всадники в это время схватились за клинки и уже собирались напасть на меня толпой, когда один из них, судя по уверенному голосу, главный, выкрикнул: «Стоять!» Всадники повиновались, а командир, покинув седло, перекинул поводья ближайшему товарищу, подошел ко мне и попытался просканировать. Естественно, у него ничего не вышло, и он, слегка кивнув мне, сказал: «Здрав будь, человек прохожий!» Копируя его тон и поведение, я тоже кивнул. «И тебе здоровья, человек мимоезжий!» «Ты кто?» — спросил он. «Сначала сам назовись, а потом спрашивай», — усмехнулся я. Старший всадник, крепкий молодой мужчина с голубыми глазами, смерил меня долгим взглядом, поморщился и назвал себя. «Я Олеко, третий сын главы рода Мещерских. А я Райнер Северин, вольный человек, иду своим путем и вам вроде бы не мешал, пока твой боец не попытался меня конем стоптать». Олеко покосился на пострадавшего парня, который как раз на карачках выбирался из кустов, и снова обратился ко мне. «Он был неправ, молодой и глупый. А раз так, тогда я заберу его лошадь». Кто-то из всадников выкрикнул: «Да что он себе позволяет? Княжич, разреши его проучить!» «Молчать!» — не оборачиваясь, отрезал Олега, который, как выяснилось, еще и княжич. «Ну, княжич! Заткнись!» Зыркнув назад, уже со злостью повысив голос, рявкнул мой собеседник, и, что удивительно, я заметил, как Олегу отвесил подчиненному ментальную пощечину. Не очень сильную, но голова всадника резко качнулась, и он едва удержался в седле. Снова княжич посмотрел на меня. «Ты в своем праве. Забирай коня». Честно говоря, я удивился. Давно не встречал настолько уступчивого и адекватного аристократа. Ожидал чего угодно, но не того, что он сдаст назад. С чего бы вдруг? Неужели почуял, что я гораздо сильнее? Да, скорее всего, так и есть. Молча я направился к коню, сбросил на тракт седельную сумку и легко запрыгнул в седло. После чего развернул животное в сторону Олега и кивнул ему. «Благодарю, ты справедливый человек». Он качнул головой и спросил: «А ты куда едешь, если не секрет?» «Пока еще не решил», — пожал я плечами. «А давай с нами, в Мещерск», — предложил он. «А есть смысл?» «Ну, я же вижу, что ты непростой человек, а у нас скоро турнир будет. Приз для победителей более чем достойный». «И что же это?» «Жетон для прохода в ущелье старого Гиты. Ты ведь понимаешь, что это даст чародею, который ищет силу?» «Понятное дело, я этого не понимал. Но куда направлять трофейного коня, мне без разницы. Поэтому согласился с Олеко». «Решено, еду с вами». Олеко улыбнулся. «Добро». Вскоре вместе с новыми знакомыми я двинулся дальше. Наглый парень, которого, как выяснилось, звали Уйка, подобрал свою сумку и примостился вторым номером за спиной одного из своих товарищей. При этом он постоянно на меня косился, но настоящей злобы, которая могла толкнуть его на необдуманные поступки, я в нем не чувствовал, поэтому был спокоен. А почему Олега так повел себя по отношению ко мне, я узнал вечером, когда мы заехали на постоялый двор, и он, оставшись вместе со своими воинами, смог говорить откровенно. Вот только мой призрачный шпион был рядом, и я, даже находясь в бане, все слышал. «Княжич!» — обратился к Олегу боец по имени Венцик. «Скажи, почему мы не прикончили этого странного бродягу в чужеземной одежке?» Краткая пауза. Олег посмотрел на вояку, отметил, что остальные прислушиваются к разговору, и ответил. «Потому что он один, сильнее всех нас вместе взятых». «А как ты об этом узнал?» «Вспомни, чей я ученик, и поймешь. Мой учитель многому меня научил. И самое первое умение — чуять того, кто хотя бы на один ранг сильнее. А этого я даже разглядеть не смог. Понимаешь, Венцик, о чем толкую?» «Не совсем», — покачал головой воин. «Это значит, что его сила превосходит мою, а это не менее чем на два ранга. Только так можно скрыть свою мощь от более слабого. А если это действие талисмана, у него есть, я заметил». «Все может быть. Но такие артефакты настолько ценные, что обычный бродяга их себе позволить не может. Да и держался он слишком уверенно». «Понятно, княжич. Теперь ясно, почему ты меня так одернул. Только не ясно, зачем мы такого опасного человека к себе домой тянем. Пусть бы к Менским или Переяславским ехал. А ты к нему не то что ласково обращался, так еще и на турнир пригласил. Не всякого благородного до таких состязаний допускают. А это бродяга, пусть и сильный». «Какой же ты...» Махнув рукой в сторону Венцига, раздраженно буркнул Олега, но все же пояснил свою позицию. «Мы к Менским зачем ездили? За сильными поединщиками, которые смогут на турнире показать, на что способны, и накажут слонимских, когда они снова к нам толпой припрутся и начнут нашу молодежь губить. А соседи отказались участвовать. Вот пусть этот самый Райнер против них и выйдет. Сдюжит? Честь и хвала ему. Да еще и пропуск в ущелье старого Гиты. А нет, так и не жаль его». «Но ты и голова, княжич», — уважительно протянул Венцик. Больше в тот день я ничего интересного не узнал. Вечер провел в трактире при постоялом дворе, пил паршивое пиво и слушал разговоры местных мужиков, в основном мелких купцов, извозчиков и воинов из отряда охраны тракта. А с утра снова в дорогу, и после полудня мы прибыли в Мещерск.